нас в окончании первой части общения еще одна тема осталась. Христос предлагает и дает свободу от греха. Кто-то, возможно, скажет: опять призыв. Друзья, опять. Снова. И пока церковь на земле, пока эти молодежные здесь будут проходить или в другом месте, призыв будет звучать. Потому что если не познать Иисуса Христа как личного Спасителя, как мы уже сегодня много раз слышали, то жизни не получится. Однажды один человек пилил дрова, прилагал массу усилий. Проходящие жалели его, кто-то подсказывал: у тебя пила тупая, наточи. Он отмахивался: да не учите меня, мне некогда. Друзья, у кого-то сегодня так вот жизнь проходит. В колоссальных усилиях найти свое счастье, где-то его приобрести, а время проходит, а силы тратятся. У кого-то уже юность, может быть, к закату подходит, а так и не нашел. А сколько сил потрачено, а все лучшее, может быть, уже вытравлено. И вот эта новая подсказка: остановись, наточи свой взгляд, познай Иисуса Христа. Молодежь дорогая, и так бы не хотела, чтобы кто-то отмахнулся: не учите, я сам знаю. Не хотелось бы этого. Перед слышанием слова давайте вставши споем 527. Грех победить, о, желаешь ли ты? Есть сила в крови, крови Христа. 527.